Эпилог. Поскольку Роберт Смит разъезжал по всему миру с лекциями о Старом Западе, и его попросили что-нибудь написать в любимый журнал тети Элнер «Ридос Дайджест», целый день он ходил из угла в угол, думая о королях и королевах, африканских вождях, премьер-министрах и президентах всех стран, где он побывал. Удивительно, сколько людей увлекаются ковбоями и индейцами. Он встретил столько интересных людей, что трудно было выбрать одного. Потом он выбрал. Он сел и написал название. Доктор Роберт Смит. Самый незабываемый человек в моей жизни. Ее звали Дороти. И случилось так, что она была моей матерью. Время, с которого я начну рассказ, пусть будет 1946 год, а место — мой родной городок, Элмвуд Спрингс, Миссури, о котором вы, скорее всего, никогда даже не слышали. Запись произведена в студии «Ардис» в 2016 году. Читала Стародуб Елена Юрьевна.